Я тоскую одна, одинёшенька, догорают в окне небеса. На извозчике едет Алёшенька, у него голубые глаза. На извозчике едет Алёшенька, неизвестно куда и зачем. Я тоскую одна, одинёшенька, даже белого хлеба не ем. А извозчик в тулупе и в валенках погоняет лихого коня. Я любила и старых, и маленьких, но никто не полюбит меня. Я тоскую одна, одинёшенька, догорает в окне небеса. На извозчике едет Алёшенька, у него голубые глаза. На извозчике едет Алёшенька,